вроде нормальное село», — прошептал фельдшер. «Может, поближе подберемся?» «Слышь, Свобода, не шипи над ухом. Пойдем, когда скажу». Я снова поднес к глазам бинокль. Западнее агропрома, там, где начинались новые территории, зона была особенно коварна. Хотя бы даже тем, что десятки, если не сотни свежих сортов смерти были иногда не видны даже наметанному опытному взгляду. Привычные жарки, карусели и воронки были и здесь. Но с 2007 года зона разродилась множеством новых, часто даже неизвестных аномалий, причем больше всего досталось новым землям. И если бывшую зону отчуждения покидали вполне организованно, успевали заколотить окна в домах, вынести самые ценные вещи, то отсюда люди просто бежали, бросив все как есть, лишь бы успеть уйти от смерти за одну ночь, разбежавшейся на многие десятки километров во все стороны. Поселки, городки, хутора с 2007 года не развалились даже, как насквозь гнилые, давно трухлявые дома старой зоны, а только немного посерели от непогоды, заросли бурьяном, репейником. Во дворах поднялась высокая, быстро желтеющая трава. Микольшина, Степановка, Приборск, Карпилово и множество других городков, сел, деревень остались почти такими же, как и в день третьей катастрофы. Морозов, зимы в зоне нет совсем. Климат хоть и мокрый, но без резких перепадов, и потому долго будут стоять дома, не один десяток лет гнить им без человека. Мы лежали на сухом взгорке, покрытом мелкой упругой травой. Странное дело. На границе с агропромом лило, как из ведра. А здесь сухо, даже пыльно. В канавах по обочинам старой асфальтированной дороги на квадраты потрескалась глина. В одной из канав крутила столбом серую пыль и мелкий травяной сор. Но, похоже, не аномалия там, а просто стационарный участок устойчивой турбулентности воздуха, или, проще, ветродуйка. Шутка не опасная и в зоне встречающаяся повсеместно. А за шлагбаумом, на котором висело какое-то странное белесое тряпье, стоял ржавеющий трактор с плугом, и уж над ним действительно какая-то гадость в воздухе разлеглась, похожая на огромный мыльный пузырь, по которому стремительно носились радужные разводы. Других аномалий со взгорка видно не было. Просто заросший до самых окон небольшой поселок на 20 домов с высокими шиферными крышами, 3 дачи на отшибе из посеревшего бруса, колодец у дороги, загнивший пруд с рыжей водой. Тихо, только шелестит под ветром трава. Крепкие дома еще, везде целы стекла, не повалились еще высокие шесты с антеннами и скворечнями, на водонапорной башне из красного кирпича до сих пор сохранилось гнездо аиста. «Нормальное село», — сказал фельдшер. «Ага, как же. На старых, пока еще не обновленных картах зоны в ПМК над квадратиками Тереховки стояли 2 черных крестика и 3 красные точки. Можно даже посмотреть, что крестики — это «Сокол» 15.09.2009 и «Васята» 1.01.2011. А в точках, то есть без вести пропавших, числятся сталкеры «Кислый», «Гоша Бабник» и «Холодок», и тоже в 2011 году. Давно числятся в БВП, значит, тоже можно кресты ставить. Вот тебе и нормальное сельцо, ничего не скажешь. Спешить в таких делах нельзя, тем более здесь места для меня незнакомые, нехоженые, да еще и на новых территориях. Смотреть пока. Если понадобится, час-два лежать на пригорке и наблюдать, пока не станет мне точно ясно, как идти. «Фреон, может, я смотаюсь туда, а?» «Ну, не имется фельдшеру». «Слушай, свободный, здесь 5 человек накрылось. Вот, глянь», — я передал ПМК. «Смотайся, если жить надоело». «Фига себе», — вздохнул Фримен. «А чё меня не пошлёшь?» — ересь прищурил глаз. «Пошёл как-то сталкер в зону с 2 новичками», — негромко поведал я. «Ну, впереди аномальное поле, гарантированная смерть. Один новичок спрашивает. Я там пройду?» «Нет», — отвечает сталкер, — «помрёшь». А второй такой: «Понятно, а я?» «Вот блин, второй походу вообще дурак был», — заметил ересь, и фельдшер громко хрюкнул от смеха, пряча лицо в локоть. До философа тоже дошло, но чуть позже, и он тихо, со всхлипом рассмеялся. «Жжешь, сталкерок!» «Чего?» «Ну, типа выражение такое. На хихи, когда пробивает». «На хихи от других штук пробивает, парень!» Фримен отсмеялся, снова приподнялся на локтях. «Я, конечно, не приветствую этого дела и сам не шмалю, но наши как-то раз деляночку за складами вскопали. За месяц целый лес вырос, человек потеряется. Аномальные воздействия, все такое. Под 4,5 метра кусты синевато-зеленого цвета и, считай, сразу зацвели. Запах был, ё-моё, еще на подходах дуреешь, башка болела. Ну, сняли пробный урожай наши агрономы, курнули. Я их откачивал потом. Крыша им снесло, как ураганом. Вообще невменяемые стали с двух тяжек. Сидели у окон, слюни пускали и гоготали, как кони. А у одного измены начались. Орал, что все вокруг мутанты и людьми прикидываются. Знаешь, как по территории складов носился, что твой сайгак, и орал притом безобразно. Ладно, хоть ствол у него без патронов был. Начальство наше и порешило срубить эту рощицу от греха подальше. Только пару растений на семена оставила. «И чего?» Ересь заинтересовался. «А ничего. Выброс случился, и засохли они на корню. Не выдержали. Не успели семена дать». «Вот же засада!» Философ заметно приуныл. «Это ж какие можно было балабасы поднять? Ух, ё!» «Да и я бы и дунуть не отказался». «Так подняли. Урожай получился под тонну, считай. Там же реально лес был. Стволы у земли с руку толщиной. Заказчики с большой земли вместе с артами взяли небольшую партию, типа на пробу. Эффект был впечатляющий, скажем так. Потом все разом скупили. И денег свободе отсыпали. Я манал. И обещали 2 раза по столько же за семена этой самой псевдошмали дать. Ну а с этим уже фигня вышла, факт. Больше у нас таких цветов не вырастало. Нашел чем хвалиться, блин. Наркоманскими байками. А еще врач, — буркнул я, осматривая поселок. А трава же дрянь несусветная, потому про вас дурная слава и ходит, что свободовцы пыхари через одного. Зануда и сноб, — вздохнул фельдшер. Так наше руководство потому и снесло урожай, в свои закрома спрятало. Ежели боец укуренный в ноль, то он в зоне гарантированный покойник. А если еще и сахатые полезут, так хоть руками его болезно выбери. Чего греха таить, покуривают некоторые из наших. Но башки не теряют. Просто эта трава 4-метровая особенно свирепая была. Вообще смерть. Не сами скурили, так народу продали. Вот молодцы, блин. Очень хорошее дело сделали. Слышь, мэн, ты заманал мораль читать. Беззлобно огрызнулся свободовец. А почем ты знаешь, что арты, которые ты в зоне надыбал, на лекарства пойдут и прочие полезные штуки? Может, из них какую-нибудь особенно ядреную бомбу замастырят безответственные очкарики. Что и требовалось доказать. Реально зануда. Я свободовец, сталкер. И считаю так, что у человека всегда есть свободный выбор. Не хочешь — не кури, кто тебя заставляет. Хочешь — заверни косяк. Это ведь твоя жизнь и твое здоровье. Своей башкой думаешь, а не дядиной. Все знают, что полезно, что вредно. И никто не запрещает включить мозг, покопаться в умных книжках. А не хочешь думать сам? Добровольно идешь со стадом в яму? Значит, дурак. Туда тебе и дорога. Будет на планете больше свежего воздуха. Последнее дело, мэн, подойти к какому-нибудь чуваку и начать ездить ему по ушам советами, о которых он не просит. Типа «так не делай, здоровью вредишь, ай, как плохо». Если чувак тупорез, ты один фиг ничего с него не добьешься, кроме мата и агрессии. А умному советы не нужны. Да, продали мы траву, получили деньги, закупились припасами, консервами, оружием, медицинскими комплектами, которые многим нашим ребятам жизнь спасли. А если б не продали, дурачье с большой земли другой бы синью затарилось, за те же деньги, свинья грязи найдет. Ну и где наши ребята накосячили? Я вздохнул. Чувствовал я неправоту Фримена в этом вопросе, но спорить с ним — дело бесперспективное. Так-то у него все ладно выходит, хотя и отдает цинизмом. Да ладно, нашел о чем думать, сталкер. Раньше тебя эти вопросы вообще никак не задевали. Да и сейчас это последнее, о чем стоило бы беспокоиться. Харе, мужики, прекращаем треп. Это дело на привале хорошо, а до него еще добраться надо. И снова к биноклю. Глаза уже болят, честное слово. Действительно, ну ничего такого не видно в поселке, не считая этого пузыря над трактором. Ни проплешин, ни выгоревших участков, нигде воздух не дрожит. Обычные крыши из серого, покрытого пятнами лишайника шифера. Обычные стены и окна с целыми стеклами. Детский трехколесный велосипед у калитки. Заборы, столбы с оборванными проводами. Тишина. Только шуршит, посвистывает неугомонная ветродуйка у обочины. А так тихо совсем. Даже ветка не шевельнется. Ладно, пойдем потихоньку. В другое время обошел бы я этот поселок 10-й дорогой, но было подозрение, что как раз тут, под слоем земли, пролегает та самая затопленная ветка от агропрома. Да и вполне может быть, что в подстанции или трансформаторной будке выходит замаскированная вентиляционная шахта. Так что посмотреть надо. Да и ночь скоро. Каким бы жутким, гнилым поселок ни был, но ночевать в зоне под открытым небом слишком опасно. А если забраться на чердак и лестницу втащить или в погреб залезть, ежели там киселя нет, от половины твари уже защита. А о том, чего я на самом деле боялся, даже и говорить неохота. Подумают ребята, что совсем фреон крышей поехал. Ждать больше нечего. Все уже осмотрено. И пора идти. Подъем и вперед. Ересь свое дело выучил четко. Болт с пучком магнитофонной ленты тюкнул об асфальт, прокатился, замер, и отмычка уже намного спокойнее, чем раньше, пошел его подбирать. Бросок, снова ждем, и очередная гайка летит уже к обочине. Очень мне не нравятся лохмотья на шлагбауме и мыльный пузырь, который уже вполне различимо шипел, словно радиоприемник, не поймавший сигнала. Обойти по широкой дуге. Дальше. Вот и сокол. Ну, или васята. Теперь уже не поймешь. Лежит на пороге маленького кирпичного домишки пустой комбинезон, выцветший до грязной белизны. Откатился в сторону углепластиковый, усиленный кевларом шлем. Тоже пустой. А рядом ржавый до красноты дробовик. И рюкзак, весь в каких-то полосах и странных пятнах. Ни костей, ни волос, ничего нет. Только густые черные разводы на плитках дорожки и крыльца. И ничего такого не вижу, что могло сталкера уработать. Обычный порожек, дверь деревянная с вычурной алюминиевой ручкой, полутемная терраса. Может, ничего уже и нет? Была аномалия, да сплыла. Однако уверен я, там оно. До сих пор там. Висит в воздухе дверного проема невидимой дрянью. И в дом этот я точно не пойду. В гарнитуру кольчуги 2М входили такие полезные штуки, как вмонтированные в один из слоев нетканого материала тонкие эластичные провода. Достаточно было воткнуть штекер в детектор на поясе, как просыпался маленький, не больше стеклышка от наручных часов, но при этом прочный и гибкий монитор на левом запястье. А из ворота костюма можно было вытянуть крошечный наушник, смоделированный таким образом, чтобы не глушить внешние звуки, но при этом подавать сигналы, хорошо различимые для тебя, но совершенно неслышные окружающим. Исключительно полезная эта вещь. Настолько просто и грамотно сделанная, что не нужно уже было бояться выдать себя писком детектора, зачастую настолько громким в местной тишине, что проще было ходить по зоне с барабанным боем и надписью на всю спину «Пристрели или съешь». Детектор в прохладное безветренное утро слышно было порой за полсотни метров. Факт, что много бродяг из-за этого с жизнью попрощались. А в беззвучном режиме машинку держать — тоже засада. Постоянно перебегать взглядом с экрана на местный пейзаж и обратно — удовольствие сомнительное, да и внимание рассеивается. Ходит среди бродяг байка одна — что легендарный Ворон, первый из всех сталкеров и, пожалуй, самый удачливый, не в зоне сгинул, как думают, а в центральный отдел НИИАЗ, что в Москве, на должность главного консультанта устроился. И большую часть самых полезных штук, что в зоне выжить помогают, именно он и разработал. Правда это, скорее всего. Ботаническая оранжевая дрянь, на разработку которой громадные деньжищи были угроханы, для местных условий оказалась почти неприменима. Сами же ботаники перед выходом в зону старались испортить свои ксеноны, хотя бы даже гвоздем порвать или кислотой из пробирки обжечь. Благо, что такого вредительства никчемному комбинезону хватало с избытком. А потом заявку оформляли не на что-нибудь, а именно на кольчугу. Киевский покров, вплоть до пятой модели, оказался тоже порядочной дрянью, практически ни от чего не защищающей, зато замечательно горящей. Пластиковая броня, рассчитанная на защиту от пистолетных пуль и осколков, от оных совсем не спасала, но зато весело загоралась даже от угля из костра. Торговцы, по дешевке накупившие покровов, старались всучить их зелени, настырно прущей в зону, или же распускали на тряпки. Мягкая и очень прочная подкладка этих костюмов была обработана особым антисептиком и годилась как в качестве перевязочного материала, так и в роли портянок. Ни запаха, ни грибка не будет. Проверено. В наушнике едва слышно начало тикать. Словно к уху поднесли наручные часы. Порядок. Значит, детектор работает, ловит торсионное излучение, сканирует гравитационные искажения и тепловые очаги. Нет сухого, царапающего звука счетчика. Значит, порядок и с радиацией. Не слышно и короткого частого писка. Похоже, аномальная активность невысока. Впрочем, это только похоже. Например, не чувствует детектор одну из самых странных и при этом поганых аномалий — струну. Бывает, что тянется между холмами, домами или даже стенками в коридоре тончайшая ниточка не то скрученных в жгут энергии, не то какой-то загадочной материи, настолько тонкая, что глазом она не видна, и только при ярком свете может быть заметно легкое серебрение, словно от осенней паутинки в лесу. Сволочная эта штука. От гаек и болтов толку никакого нет, разве что случайно ее при броске заденешь. От приборов тоже пользы ноль. И как бы медленно ни шел, говорят, даже не чувствуешь первую секунду, что паутинка это уже и комбез без всякого сопротивления разрезала и тело глубоко распластало. Бывало и пополам сталкера, вместе с рюкзаком, если быстро шел. Руки-ноги отлетали. Струны только на новых территориях попадаются. И если где эту пакость нашли, то туда сталкеры почти не ходят. Или же прут длинный срезают и перед каждым шагом пространство перед собой обмахивают. Помню я, как меня ледяным потом прошибло в Красном лесу, когда брошенная гайка аккуратно пополам развалилась, словно не из стали она была, а из теплого масла. И на срезах так гладко и ровно вышло, что настоящие маленькие зеркальца получились. А здесь улочка между домами узкая, мало ли. «Слышь, ересь, на вот хворостину возьми». Я отломил длинный прут ивняка. «Будешь вперед идти, перед собой помахивай». «Чё? Это типа мух гонять?» «Ишь, лыбится. Делай, что говорю». Посмотрел на меня философ, сразу посерьезнел и взялся за ветку. И не отпускает меня неприятная такая щекотка, знакомая еще с детства. Вот как на качелях взлетаешь и вниз ухаешь. А в мыслях, что веревка старая, перетерлась уже на гвоздях, и вот-вот на землю с размаха брякнешься и что-нибудь себе переломаешь. Пять человек тут гикнулось. Ну и местечко, ё-мокля. И добро аномалии было бы видно здесь. Так нет же, поселок как поселок, нормальный, чистый. Пошли отсюда. Глухо, как-то задавленно буркнул фельдшер. Я обернулся. Белый фримен, как простыня. На лбу пот выступил и смотрит умоляюще, сглатывает. Ты чего? Не спрашивай. «Просто давай уйдем». «Ну, раз такое дело, то дальше уточнять не надо. Сразу на 180 и по своим следам. Так оно надежнее». Дошли до пригорка, с которого я на село смотрел. Фримен на землю уселся, флягу нащупал и присосался к ней. «Вот что, брат, ночевать я там не буду точно. Уж лучше здесь костерок развести и ночь не спать». «Объясни». Потребовал я, как только фельдшер отдышался. Прибило меня возле ближних домов. Так прибило, что сил нет. Вспотел, как свин. Там хана, сталкер. Даже если шахты есть, нам до них не добраться. Нельзя там человеку быть. Это капут. Гарантия. Ну, с чего ты взял? Не знаю. Это... Опа! Смотри! На поселок быстро ложилась странная тень. Улица, дома, пруд на глазах потемнели, словно вдруг набежала грозовая туча, хотя небо уже несколько часов было равномерно серым, светлым. Сама земля пропотевала густыми синими сумерками, и в окнах домов было уже черным-черно. И меньше чем через 5 минут в Тереховке вдруг наступила темная пасмурная ночь. Столб темноты длинным узким конусом ушел в небо. И все это в полной тишине. Такого я раньше никогда не видел. В зоне всякое бывает, и полностью привыкнуть к ее фокусам сложно, хотя со временем и вырабатывается что-то вроде иммунитета к чудесам. Однако от вида тьмы средь белого дня, широкого круга глубокой ночи, в которую погрузилось селение, стало крепко не по себе. Или активировали мы какую-то редкую аномалию, или сама она периодически просыпалась, но прав фельдшер в одном точно. Если б задержались там, то в сталкерских картах стало бы над значком Тереховки на 3 крестика больше. Сильнейший приступ дурноты начался в начале у Ереси. Наверное, потому что в поселок он первым вошел и покинул его последним. Парень упал на землю, захрипел, и из носа в траву часто закапала кровь. После него свалился и я. Волна тошноты поднялась от желудка, отравила рот кисло-горьким, желчным привкусом, ослабели мышцы, а мир завертелся вокруг меня в сумасшедшей кадрили. Потом глухо охнул фельдшер и, согнувшись, словно от удара под дых, вылил на землю только что выпитую воду. Но на ногах устоял и, шатаясь, словно пьяный, добрел до кривого деревца, где сбросила рюкзак. От дурноты помутнело в сознании. Глаза показались 2 раскаленными шарами, едва умещающимися в глазницах. Земля, несмотря на то, что я лежал, вставала подо мной на дыбы, крутилась каруселью, бешено раскачивалась. И потому я старался вцепиться в траву, сухие корни, только чтобы удержаться, не свалиться с нее. Желудок крутило и рвало жестокими спазмами. Чьи-то жесткие шершавые руки сдавили почки и словно тесто начали месить внутренности. От сверлящей боли почернело в глазах. Кажется, я заорал перед тем, как потерять сознание. Когда слипшиеся глаза наконец открылись, я обнаружил, что лежу на боку, недалеко от взгорка. Лицо греет небольшой костерок, а вокруг уже стемнело. «О, очухался!» Шатающийся, бледный фельдшер подошел ко мне, присел на корточки, подтащил к себе походную аптечку. «Ты как на нейростимуляторы реагируешь?» «Положительно», — прошамкал я непослушным, заложенным густой слизью ртом. «Тогда держи укольчик». Свободовец с треском сорвал оболочку с одноразового шприца, сломал носик ампулы, сноровисто сделал укол. «И таблетку под язык. Не глотать, не жевать. Просто держи во рту. На вкус мерзость, но помогает на ноги встать». «Не знаю, какая уж там мерзость, но никакого вкуса я так и не почувствовал. Да что уж там, даже таблетку не ощутил. Словно набили в рот мягких шерстяных тряпок, а язык и губы заложили похожие на тесто слизью. Ощущение пакостное». Что с ересью?» «Плох, философ. Совсем никакой. В сознание не приходил. Не знаю, дотянет ли до утра. Мотор у него 30 минут назад остановился. Пришлось толкача заводить. Ну, ударом в грудину». Говорить фельдшеру явно было трудно. Пару раз он замолкал, коротко, утробно всхлипывал, борясь с рвотным позывом. «И хрен его знает, что там было. Не радиация точно, не пси-поле. Чем-то нас очень странным накрыло в этом чертовом селе. Ты лежи, я к философу пойду. Ему, походу, больше всех досталось, и надо смотреть». Чтобы отплеваться от слизи, я положил белый кружок таблетки на тыльную сторону ладони, которую до этого провел по лицу. На коже остались темные крошки засохшей крови. И стоило пошевелиться, как от нового приступа тошноты потемнело в глазах. «Лежи, говорю!» — повторил свободовец. Однако я уже поднимался, нашаривая оружие. Ночь на носу, и как бы погано ни было, валяться нельзя. И спиной к огню, чтобы глаза привыкли к темноте, чтобы лучше видеть ночную зону в слабом свете костра. Раз уж довелось ночевать под открытым небом, то до самого рассвета никакого сна, а постоянная готовность к круговой обороне. Одна из самых пакостных ситуаций — ночевка вне укрытия, да еще и в малознакомом районе. То, что накрыло нас в поселке, отпускать не собиралось. Было так плохо, что даже мысль о том, что, наверное, это уже хана, вызвала только вялый протест и что-то отдаленно похожее на страх. Держать тело в вертикальном положении было все сложнее. Сознание лениво плавало по серой пустоте, и глаза никак не могли привыкнуть к темноте. Оружие периодически вываливалось из рук, и я, превозмогая нежелание двигаться, нашаривал его ощупью и снова пытался рассмотреть что-то в ночи, но видел только мутную клубящуюся черноту и оранжевый круг постепенно гаснущего костра. Через целую вечность тяжелого, тошного полусна я услышал, как свалился на землю и начал бредить фельдшер. Как он весь остаток ночи громко требовал скальпели и зажимы, отчитывал нерасторопных помощников, ругался и просил, чтобы кто-нибудь включил свет в операционной, как похрипывал ересь и тихо трещали угольки. Руки отказывались держать оружие, ставшее вдруг очень тяжелым и скользким, и я уже много раз ловил себя на том, что сижу, сжимая в пустых ладонях воздух. Да, это, наверное, хана. Кто знает, какой неизвестной гадости успели схватить наши тела на той пустой улочке и что она с нами сделает. Не в курсе, как контролеры или кровососы, но снорки и зомби раньше совершенно точно были людьми. И я то был в черной ночной зоне, то вдруг ясно, четко видел ватманский лист с почти законченным чертежом и слышал беззлобное ворчание коллеги по поводу накрывшегося отпуска в Пицунде. А за окном кабинета снег, свежий, чистый, и стекло по краям взялось ледяными узорами, намекая, что уже через несколько дней Новый год, праздник, и пора бы сегодня уйти с работы чуть раньше, ведь дома ждут Маринка и дочка Ягоза. Потом вдруг опять тошно, давит жгуче болезненным спазмом желудок. И вот ты уже очнулся, понимая, что снова потерял автомат, но сил и желания искать его просто нет. И костер погас, но все так же громко бредит фельдшер, зовет медсестру, и тяжело хрипит философ. Значит, все пока живы. Пока. А сознание крутит и крутит калейдоскоп воспоминаний, перетасовывает их, как колоду старых засалившихся карт, и швыряет их передо мной в каком-то диком, ненормальном пасьянсе. Хочется пить, но подняться и поискать фляжку я не могу. Остается только смотреть с самого краешка сознания за вихрями прошлого.